прекрасное обоняние. Для глаза же нужен хотя бы маленький рассеянный лучик света. И тем не менее кошачий глаз уникален. Он безошибочно измеряет расстояние. Кошка прыгает или разит лапой без промаха. По отношению же к общим размерам мурки, глаз ее очень велик. По этим параметрам кошки самые большеглазые из всех домашних животных. Кстати, отражатели машин и велосипедов изготовлены по принципу кошачьего глаза. Недаром одно из их названий — кошкин глаз. И вот почему. Жутковато иногда посверкивает ночью этот глазок. Правда? Известно, что такой желто-зеленый огонек в тихую безветренную ночь виден за 80 метров. Но поверь, мой маленький друг, ничего таинственного здесь нет. Когда свет попадает мне в глаза, я возвращаю его обратно, причем именно туда, куда нужно мне. Кстати, древние египтяне считали, что это излучается свет, накопленный кошкой за день. В солнечное время мой зрачок сужен в вертикальную щелочку. Темнеет, и он становится шире, а в сумерки округляется. Еще невероятная вещь. Ровно в полночь мои зрачки становятся идеально круглыми и большими, занимая почти весь глаз, и начинают светиться уже сами по себе, без отражания. Научного объяснения этому пока нет. А может, ты, мой друг, когда-нибудь разгадаешь эту тайну? Чем мне нечистая сила для суеверного человека? Но если ты сам в полночь захочешь посмотреть в мои большие светящиеся зрачки, у тебя ничего не получится. Как только ты включишь свет, они снова сузятся в щелочку. Видят кошки в целом в 6 раз лучше, чем вы, люди. Но цветовое наше зрение немного хуже, и мы видим все вокруг не очень ярко. Хотя кошка далеко не дальтоник, однако некоторые цвета ее глаз не воспринимает, а память фотографирует только черно-белое изображение. Окраска глаз кошек всех цветов радуги. Она зависит от цвета и интенсивности пигмента радужной оболочки. Слух у кошек очень тонкий, просто невероятный. Даже ультразвуки мы можем различать, и поэтому подслушиваем мышей и безошибочно их выслеживаем. Кошачье ухо, точнее ушная раковина, подвижно и как локатор поворачивается туда, откуда раздается подозрительный звук или шорох. А еще наш слух улучшает своеобразный резонатор на краешке уха, удлиненная складка. Нюх у кошек слабее, чем у собак, но намного лучше, чем у человека. Запах играет весьма важную роль в нашей жизни, начиная с рождения, когда слепой котенок ищет мать и ее молоко. Мартовский кот по запаху ищет подругу. Часто бывает, что коты и кошки трутся головой и щеками о предметы, метят их едва различимым, а для человека и вовсе непонятным, неслышимым своим запахом. По человека мы трёмся в основном ласкаясь, но бывает особое трение. Кошка заявляет всем и вся: «Этот хозяин мой». Есть у кошек и свои любимые запахи. От чудесного аромата валерианы мы просто сходим с ума, устраивая дикие пляски. Чтобы приманить сбежавшую кошку, достаточно одной единственной капельки настойки. Только не надо давать кошке валериану как успокаивающее. Эффект, конечно же, будет противоположным. А теперь поговорим о шубке.